В 18:00 мы закончили оформление последнего маршрута. Кони, не переставая жевать, спросила: «Во сколько завтра приходить, мистер Берди?» «Пожалуйста, в 9:00». «Буду точно. До свидания». И она ушла, виляя своими массивными бедрами, видимо, не отягощенная никакими житейскими заботами. Спешить было некуда. Еще утром я предупредил Роду, что вернусь поздно. Я имел достаточно времени, чтобы спокойно все обдумать. Неужели Видаль овладевал Вал без ее ведома, под гипнозом? От этой мысли меня бросило в жар. Неужели можно быть таким жестоким? Я вспомнил ее слова. «Он само зло, он дьявол». Если он втайне от нее вытворяет такое, то как можно ему помешать? Предупредить ее? Но это было бы жестоко к ней уже с моей стороны. Разве не она сама сказала, что находится полностью в его власти и всецело подчинена его воле? «Никто ничего не сможет сделать», — говорила она. Но, несмотря на всю опасность вмешательства в это, в общем-то, не мое дело, я твердо решил ей помочь. Прежде всего, нужно было узнать о природе этого явления. Нужно было получить консультацию у специалиста. Но у кого? И тут я подумал о друге Дайера, докторе Рапаке. Врачи обычно не любят распространяться о своих пациентах, но этот доктор рассказал Дайеру о человеке, гипнотизировавшем свою жену перед половым актом. Совсем не обязательно было говорить Дайеру, что я собираюсь наводить справки. Да и потом, доктор наверняка не станет нигде называть моего имени. Впрочем, имя можно назвать другое. Достав телефонный справочник и полистав его, я обнаружил, что доктор Хуго Рапак, невролог, проживал по Уэст-стрит 1141 в районе Уэст-Пальм-Бич. Район был явно не аристократический. Это был пригород, населенный неграми и другими цветными. Я набрал номер. «Доктор Рапак слушает», — ответил густой низкий голос. «Меня зовут Джордж Феллоуз, доктор. Я хотел бы получить у вас консультацию по вопросам гипноза. Вы могли бы принять меня?» Пауза. «Меня кто-нибудь рекомендовал вам, мистер Феллоуз?» «Кто-то вскользь упоминал ваше имя в разговоре и сказал, что вы пользуетесь этим методом». «Может быть, вы вспомните имя этого человека?» Голос звучал вежливо, но немного озабоченно. «К сожалению, доктор, я его имени не помню. Он такой невысокий, плотный, лысеющий. Знаете, как это бывает в компании? Случайный знакомый, случайное имя». «Значит, вы интересуетесь гипнозом. Почему?» Мне моментально пришла в голову одна мысль. «Видите ли, доктор, я пишу роман и хотел бы ввести этот элемент в повествование. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы было это научно подтверждено фактами. Естественно, что за визит я заплачу вам». «Я очень занятой человек, мистер Феллоуз. Однако попытаюсь уделить вам немного времени. Скажем, сегодня в 21:00. «Отлично, доктор, благодарю вас. Обязательно буду». Мы одновременно повесили трубки, и прежние мысли вновь овладели мною. Дважды во время наших разговоров Вал упоминала имена Трильби и Свенгали. Она говорила: «Я Трильби, а он Свенгали». Кто же это такие? Возможно, что это литературные герои, и существует роман с таким названием. Я смутно припоминал, что о чем-то подобном слышал, но никогда не читал. Может быть, в этой книге была разгадка тех таинственных событий, свидетелем которых я стал. Возможно, в городской библиотеке есть эта книга. Я посмотрел на часы. Было только 19:00, и я решил перед визитом к доктору заскочить в городскую библиотеку. Выйдя в коридор, я столкнулся с миссис Клеменс. «О, мистер Берди, как хорошо, что я вас встретила. Я боялась, что вы уже ушли. Миссис Видаль просила вас зайти к ней. Она беспокоится, все ли сделано для поездки мистера Видаля в Ливию. Она сказала, что не уснет, пока вы ее не успокоите. Я вздрогнул. Вал знала, что этот маршрут был уже оформлен. Это был предлог для миссис Клеменс, чтобы увидеть меня. Может быть, пройдете со мной, мистер Берди? По дороге в комнату Вал она добавила. Только не задерживайтесь долго, ей нужен покой. Я зайду всего лишь на несколько минут. Возле комнаты она остановилась, тихонько постучала и открыла дверь, пропуская меня вперед. Вал лежал на широкой двуспальной кровати. Вечернее солнце отбрасывало длинные тени на пол. В комнате было прохладно, только темные глаза, излучавшие беспокойство, выделялись на белом, как и мело, лице. Я схватил протянутые ко мне руки. Они были холодные и сухие. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — спросил я негромко. — Я так рада, что ты пришел. Что со мной случилось? Я только помню, что сидела за столом, а потом вдруг оказалась в постели. Как это произошло? Итак, Дайер не солгал. Он говорил мне, что она ничего не помнила, когда выходила из транса. Рассказать ей все? Глядя на ее испуганное белое лицо и чувствуя ее дрожь, я решил промолчать. Не знаю, Вал. В тот момент я был чем-то занят и не видел тебя. Я услышал только падение. Должно быть обморок. У меня не бывает обмороков, но такое со мной случалось и раньше. Как-то я читала книгу в гостиной, а потом вдруг оказалась в постели. Так случалось 7 или 8 раз. Я считала. В глазах ее светился ужас, когда она посмотрела на меня. Это все он. Я знаю, это он. Теперь я больше не сомневался и верил всему, что она говорила. Это была не истерика. Она была под влиянием Видаля. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Ты теперь не одна, Вал, я с тобой. Ты ничего не сможешь сделать, он дьявол. Ты ошибаешься, у меня есть даже план. Прости меня, Клей. Как ты себя чувствуешь? Как справляешься с работой? Тебе прислали машинистку? Прислали какую-то девушку. Снаружи послышались шаги, затем послышался стук в дверь, и, наконец, появилась миссис Клеменс. «Миссис Видаль, пора принимать лекарства. Мистер Берди, вам нужно уходить». «Сейчас ухожу», — и, обратившись к Вал, добавил. «Не беспокойтесь, миссис Видаль, все будет сделано вовремя». Я вышел в коридор и направился к лестнице. Передо мной все еще стояло осунувшееся и заострившееся лицо Вал.